Я был не нужен тогда, когда она меня родила. И оказался не нужен сейчас, в своих программах. В интервью она говорила, когда родные находят друг друга, это счастье. Фиона Хелли помогала всем, кто к ней обращался, а ко мне, своему собственному сыну, она повернулась спиной. Она лгала. Я не был ей нужен. Я никому не нужен. Я не нужен самому себе. «Ты был нужен своей матери», — заверил его Ингвар. «Своим настоящим матери и отцу. Им ты был нужен. Они были не настоящие, как оказалось. Ты слишком умен, чтобы действительно так думать. Они уже умерли». «Да, это правда». Ингвар немного помолчал и продолжил. «А зачем ты убил остальных?» Мац Бухус заплакал. Большие круглые слезы повисали на ресницах, набухали и стекали на щеки. Он медленно наклонился вперед, смел бумаги и семейные фотографии со стола и закрыл лицо ладонями. Стакан упал на пол, не разбившись. «Что они сделали?» — настаивал Ингвар Стюбе. «Вибеке Хайнербак и Вегард Крок». «Я сам себе не нужен». Не слыша, плакал Мац. «Я сам себе не...» «Я не понимаю», — вмешался Алекс Бонхюр. «Вы сказали, что допроса не будет. Заканчивайте это издевательство». Он мягко положил руку на спину Матца Бохуса. Молодой человек задыхался от слез. «И вообще не понимаю, какая может быть связь между...» «Все вы прекрасно понимаете», — устало ответил Ингвар. «Вы, я думаю, в отличие от Матца, читаете газеты. И поэтому не можете не знать, что речь идет о нескольких... схожих в деталях убийствах. «Это исключено», — сказал доктор Бонхюр и осуждающе посмотрел в сторону молодого адвоката, который приоткрыл было рот, но так и не нашелся, что сказать. «Мац Бохус находится у нас с 21 января». Зигмунд Берли попробовал думать. Мозг спал. Зигмунд так устал, что у него не было сил даже пошевелиться, но он должен был думать, поэтому он встал и сказал, повысив голос, «Но ведь Матца не привязывают к кровати. Он может приходить и уходить, когда ему вздумается, нет!» — твердо возразил доктор Бонхюр. «Он был здесь все время». Тишина, последовавшая за этими словами, повисла мрачно и гнетуще. Адвокат наконец-то окончательно закрыл рот. Зигмунд стоял с протестующей поднятой рукой, но у него не было сил, чтобы закончить начатую фразу. Ингвар закрыл глаза. Даже плач Матца Бохуса утих. В коридоре за закрытыми дверями раньше слышались приближающиеся и удаляющиеся шаги. Кто-то разговаривал, кто-то громко кричал. Теперь оттуда не доносилось ни звука. Но Зигмунд, уронив руку, все же задал вопрос. — Вы уверены? — Полностью. «Совершенно уверены?» «Да. Мац Бохус пришел в больницу 21 января в 7:00 утра. С тех пор он отсюда не выходил». «Я за это ручаюсь», — ответил доктор Бонхюр. Зигмунд Берли никогда в жизни еще так не хотел спать. Субботний вечер Ингер Йоханна, скучая, проводила перед телевизором, и это ей очень нравилось. Временами она задремывала, но тут же, вздрагивая, просыпалась от собственных мыслей, которые полудрема превращала в абсурдные сны. Кристиана ночевала у соседей снизу.